Снегирь. Пируля-пируля. Довольно крупный, больше воробья, вьюрок, с коротким, вздутым, блестяще черным клювом. У взрослых шапочка, маска, крылья, хвост черный с металлическим синеватым отливом. В полете выделяются белая поясница и светлые полосы на крыльях. У самки спина буроватая, за шеек более серый, розовые или красные тона замещены буровато-дымчатыми, свинным оттенком. У самца за шеек и спина голубовато-серые, щеки, грудь, бока и брюхо от ярко-розового до красного, низ брюха и подхвостья белые. Гнездится в лесах разных типов, обычно с густым хвойным подростом. Осенью и зимой перемещается и в более открытые ландшафты, включая парки, скверы, населенных пунктов. Обычный кочующий вид на кочевках достигает степной зоны и из северных районов улетает. Гнезда хорошо замаскированы, обычно невысоко в гуще еловых веток. Весной и летом скрытен. Во время осенне-зимних кочевок стаи снегирей, кормящиеся семенами ясеня, клена, сирени, ягодами рябины и другими плодами, хорошо заметны. Песня тихая, мелодичная, из жужжащих и журчащих трелей, скрипов, щебета, свистов. Поют оба пола, обычно в конце зимы, начале весны. Позывки низкие, короткие, печальные свисты. Фью-фью, негромкое чет-чет.